Санти бросил взгляд на первое туманное облачко. Эннет все так же с трудом шел по бесконечному коридору. А впереди... Впереди скоморох увидел, сам не понимая каким образом, скрытую под каменной плитой еще одну ловушку. Но на сей раз на дне ямы были не колья, а всего лишь отхожее место, переполненное дерьмом. «Помнишь, как ты искупал и вышибалу?» — спросил паяц. «Я был тогда очень тобой доволен, я давно так и не смеялся. Ты молодец, достойный мой последователь. И сделай это еще раз, я снова хочу посмеяться. И сделай, и уже этим вечером ты будешь давать представление на арене столичного цирка». Он указал на выросший из пола рычаг, смотря на Санти с жадным ожиданием. Скоморох замер, уставившись на наполненные болью глаза друга, на его залитый кровью бок, разбитое лицо. Эннет продолжал упорно ковылять, раздраженно отмахиваясь мечами от стрел и иных метательных предметов. Вспомнив, как сам совсем недавно также шел из последних сил, рыжий вздрогнул. И вот это сейчас бедняга рухнет в отхожее место. Ощущение после такого падения Санти вполне мог себе представить. Да еще и страшная рваная рана в боку. Как она, наверное, болит. Но паяц... Да, паяц все еще выжидающе смотрел на скомороха и весело скалился. «Выбирай», — почти неслышно сказал он. «Твой выбор. Только помни, что это твой последний шанс выйти на арену. Помни. А что ему сделается-то? Смешно ведь, как он барахтаться будет?» «Смешно?» Но Санти это почему-то смешным не показалось. Впервые, наверное, за много лет. Он вспоминал, как они вместе с юным графом тренировались, поддерживали друг друга во всем. Вместе шалили. Вместе получали втык от старших мастеров, наставника, а то и от императора. И вот это он сейчас обречет раненного, истекающего кровью друга, на падение в отхожее место. Смешно? Да нет, подло это. Кем он станет себя чувствовать, если сделает это? Мразью, никем иным. «Давай!» Глаза паяца горели лихорадочным огнем. «Он сейчас наступит на плиту, ну уже!» «А не пойти бы тебе куда подальше?» — криво усмехнулся Санти. «Зря. Тогда я сам...» Он дернулся к рычагу, но не успел. Нога скомороха взметнулась вверх, войдя в соприкосновение с разрисованным лицом. Паяц вскрикнул и отлетел в сторону. Безумец немного полежал, затем медленно поднялся на ноги. Глаза его горели желтым огнем, из разбитого носа стекала черная кровь. — Ты... — злобно прошипел он. — Ты пожалеешь. — Да ну! — весело рассмеялся Санти. С его души рухнул огромный камень. Он свой выбор сделал. Друзья дороже даже мечты, много дороже. Картаги сами собой прыгнули в руки скомороха, наливаясь белым светом. Паяц испуганно пискнул и что-то прокричал. В глазах Санти мигнуло, и он оказался совсем в другом месте. Неровный красноватый свет в конце коридора манил, но Храд почему-то никак не мог заставить себя двинуться дальше. Что-то его настораживало. Чем-то этот свет был знаком, что-то напоминал. И орку было страшно. Почему? Он не мог этого объяснить, не мог понять. Убеждал себя, что все в порядке. Только страх почему-то не желал никуда уходить. Взяв себя в руки, Храд все-таки пошел дальше. Он смело шагнул из коридора и оказался в огромной пещере Рурк-Дхалатского родового зала. Создатель миров! Это что за чудеса такие? Как он здесь оказался? На длинных каменных скамьях восседали мрачные старейшины. На троне посреди зала сидел сам хранитель очага. И все они пристально, жестко смотрели на застывшего, широко распахнутыми глазами молодого орка. Храд едва не позеленел от ужаса. «Прийти без приглашения в родовой зал? Во время заседания Кагала старейшин? Да это же изгнание! Навсегда! Да как же это? Ему бы и в голову никогда не пришло лезть сюда без спроса!» Если в мроке сына старейшины могли простить, сделав вид, что ничего не произошло, то в столице прощения святотатцу нет и не будет. «Храд, сломанный клык!» — торжественно провозгласил хранитель очага. «Мы призвали тебя сюда, чтобы сказать, ты сделал невозможное. Твой народ гордится тобой». «Призвали?» Он облегченно перевел дух. «Слава Создателю миров! Изгнание святотатцу не грозит. Только как они смогли призвать горного мастера прямо с черного полигона? Чудеса, да и только!» Впрочем, шаманы на многое способны. Даже лучшим имперским магам не снились доступные орочьим волшебникам заклятия. «Я счастлив служить народу Урукхай, отец!» — низко поклонился Храд. «Приказывайте!» «Ты возглавишь оборону крепости Врарх-Роторм!» — негромко сказал хранитель очага, требовательно смотря на молодого орка. «Мы на грани поражения. Без воинов уровня горных мастеров мы обречены. Святоши готовятся к прорыву. Ты обучишь молодых воинов всему необходимому». «Я готов, отец». В глазах Храда горели. Да, именно об этом он лихорадочно мечтал ночами. Об этом и ни о чем ином. Спасение всего народа в его руках, ни в чьих иных. Ради этого юноша бежал из дому. Ради этого тренировался как безумный. Ради этого отрекся от всего, что дорого. Теперь старшие братья никогда больше не осмелятся сказать, что он бесполезный гмыр. А пусть только попробуют. Командующий гарнизоном легендарной крепости Врарх-Роторм, полтысячи лет сдерживающий наступление карвенцев. Да это же... это больше, чем мечта. Это что-то невозможное, невероятное. Величайшая честь. А ведь Храду нет еще и 20. Он гордо выпрямился. В глазах молодого орка горели едва сдерживаемые радость и торжество. Его тянуло смеяться и прыгать. Но приходилось держать себя солидно и уверенно. Кагал ведь может и передумать. Но случилась еще одна беда. Нахмурил кустистые брови хранитель очага. Старый враг вышел из своих лесов и готовится нас уничтожить. Какой старый враг? Остроухие. Опустил голову старик. Они сговорили со святошами, жаждали стереть с лица земли саму память о нас. «Создатели миров!» — побелел Храд. «А ты стал кровным братом их разведчика. Стыдно, юный Урукхай!» Кинувель не разведчик. Нам лучше знать. Рассерженно стукнул посохом об пол хранитель очага. Не смей прикословить. Простите, отец. Опустил голову Храд, лихорадочно припоминая поведение друга. Да что за чушь? Какой из этого изнеженного певца разведчик? Бард, он бард есть? Безответственные, да нельзя разгильдяистое, неприспособленное к жизни существо. Молодой орк снова окинул взглядом старейшин, и что-то насторожило его. Почему они сидят так неподвижно, как и мертвые, право слово? Не чешутся, не переговариваются, даже не дышат, кажется. Только внимательно, пронзительно смотрят на него. От этих взглядов душа переворачивалась. — Он не должен пройти испытание, — сказал хранитель очага. — Я не прошу убивать его. Убить кровного брата — величайший грех и несмываемый позор. Но испытание Тинувель-эль-Валюрье пройти не должен. Не должен стать горным мастером. Пусть с позором вернется домой. Так вот, для чего его выдернули прямо с испытания. Храд посмотрел на Кагал старейшин с тоской. Почему-то должность командующего гарнизоном в Рархараторм мгновенно потеряла всякую привлекательность в его глазах. Старейшины требуют от него предать друга. Да как же это? Да эльф, да остроухий, но друг. Даже больше, брат. Кто-то из шаманов поднял руки, и в сгустившемся неподалеку тумане возник Тинувель. Бедняга выглядел настолько изможденным, что Храту сразу захотелось оказаться рядом и подставить плечо, хорошенько выматерив предварительно. Как обычно, этот бард недоделанный куда-то встрял. Вон, весь изранен. Вот ведь дурище несчастное. Останови его. В голосе хранителя очага зазвучала угроза. Он не должен дойти до центрального зала пирамиды. Откуда вы знаете, что это пирамида? Подозрительно прищурился молодой орк. «Мы многое знаем. Последний раз прошу тебя, останови его. Добром прошу. Один-два удара, он потеряет сознание и опоздает к выходу». «Создатель миров, да старейшины ли это? Никогда до сих пор Храд не слышал, чтобы старейшины, а тем более хранитель очага, предлагали кому-нибудь совершить подлость. Или предлагали, но об этом никто не знал? Тоже возможно. Как узнать правду? Откуда-то из глубин души поднималось отчаяние. Ну не мог он, не мог предать брата. Невозможно это. Но как же они не понимают? Да после такого поступка только глотку себе распороть и останется. Нельзя после такого жить, нельзя. Храд едва не плакал, с надеждой всматриваясь в лица старейшин. Увы, в их глазах горела непреклонность. Он опустил голову, руки тряслись. — Ты предпочитаешь изгнание? — голос хранителя очага скрежетал. — Вместо того, чтобы перед тобой преклонялись твои сородичи, выбирай, Храд, сломанный клык. Ты уже взрослый. Имей смелость нести ответственность за собственный выбор. — Я не предам кровного брата, — мертвым голосом ответил молодой орк. — Не предам. — Ты выбрал, — презрительно скривился старик. С этого момента ты больше не принадлежишь к народу Урукхай. Ты изгнан. Не советую появляться в Рурк до Халаде. Даже твой ранг посла не спасет тебя от справедливого возмездия. Там посмотрим. Храд не заметил, что его глаза стали алыми от ярости. В руках сами по себе появились того же цвета картаги. Меня не так просто убить. Не верю вам. Не могли старейшины моего народа предложить мне совершить подлость. Угрожаешь? Насмешливо оскалил клыки хранитель очага. Однако в его устремленных на пылающий алым огнем мечи в глазах виден только откровенный страх. «Убирайся, предатель!» У Храта на мгновение закружилась голова, и он оказался совсем не там, где был только что.